Глава шестая. Герман Лежнев. Пленник. Герман проснулся. Герман открыл глаза. Герман удивился. Вроде бы чувствует себя хорошо, почти ничего не болит, руки, ноги на месте, но при этом память отсутствует напрочь. Правда, голова немного болит, как будто с похмелья, но ведь не пил. Парень отлично помнил все, вплоть до встречи с неведомым лесным чудищем. А вот потом как отрезало. Но что-то явно происходило, потому что теперь Герман находится вообще непонятно где. Комната или иное какое-то помещение, на вид будто бы из розового мрамора, с прожилками. Этакая гробница или шкатулка. Только стены не гладкие и холодные, а слегка пружинят и чуть теплые. Дальнейшие исследования показали, что лежит он на чем-то вроде того же мрамора, только мягче, это во-первых, а во-вторых, он голый. И одежды поблизости не наблюдается. Несколько минут, не вставая, рассматривал окружающее, пытаясь сообразить, где находится. Предположений не возникло. На больницу не похоже, на тюрьму тоже. И вообще. Если уж совсем откровенно, похоже это либо на какую-нибудь локацию из игры Doom 2, только не такую мрачную, либо вовсе на внутренности какого-нибудь животного. Да уж, даже если вас сожрали, у вас остается два выхода. Пробормотал Герман и решил, что разлеживаться больше не стоит. Поднялся, без труда поборов легкое головокружение. Осмотрелся, но ничего нового не увидел. Окон нет, дверей тоже, как и одежды. Последнее как-то особенно неприятно. Потопал по полу, пощупал стену. В стене открылась ниша. Я понимаю, что ситуация хреновая, но чтобы настолько буквально... Эта дырка мне что-то напоминает. Опять-таки вслух воскликнул Герман, радостно доставая из ниши одежду. Да какое там напоминает? Это она и есть. Признаю, я оказался в жопе. Есть вопросики. Это одна огромная задница или много задниц поменьше? И с какой стороны я нахожусь? А чего стесняться? Его сюда явно кто-то злонамеренно перетащил. Возможно, следят, хотя никаких камер он так и не нашел. Скрывать Герману нечего, так что говорить будет все, что придет в голову. Одежда, к слову, тоже не его и какая-то странная. Материал очень сильно тянется, при этом довольно прочный и к телу приятный. Застежек нет, но практика показала, что они и не нужны. Отверстия появляются там, где это необходимо, и исчезают, как только в них отпадает нужда. Будто зарастают. Герман быстро оделся, но все равно остался недоволен. Нет, комбинезончик удобный, но чересчур облегающий. Как-то слишком откровенно. Я вам что, стриптизер? Ответа не последовало, как и другой реакции. Ладно, пока оставим, подумал парень. Но хотя бы шорты нормальные поверх этого безобразия раздобыть необходимо. Успех с добыванием одежды мотивировал парня на дальнейшие эксперименты. Вдумчивое простукивание стел привело к тому, что загадочная ниша открылась еще раз, только теперь внутри обнаружился поднос с непривычно выглядящей едой и напитком в высоком стакане. Даже о столовых приборах не забыли, правда, ограничившись только ложкой. Отказываться парень не стал. Блюдо из каких-то мелко нарезанных овощей и мяса оказалось довольно вкусным. Правда, и овощи, и мясо были сырыми. Завтрак у Германа был по меньшей мере 12 часов назад. Так что он не стал капризничать. Напиток тоже выпил, и даже с удовольствием. Нечто совершенно незнакомое и непривычное, похожее на сок. Только фрукты, из которых этот сок был выжат, определенно он раньше не встречал. Итак, что мы имеем? После еды парня снова потянуло на разговоры. Комнаты без окон и дверей. Материал необычный, похож на очень плотную кожу или мягкий хитин. Можно было бы подумать, что меня сожрала какая-нибудь неведомая херня. Но в желудке у неведомых херней не кормят и одежду не дают. Одежды я такой в сельских магазинах не видел и в сети даже не читал. Это не значит, что такой не существует, мало ли какие разработки ведут в секретных лабораториях империалистов. Да и у нас, уверен, секретов хватает. Однако вместе странностей слишком много. Какой из этого вывод? Очевидно, меня похитили инопланетяне. И сам расхохотался от нелепости вывода. В самом деле, ну какие зеленые человечки? У него тут на минуточку криминальная драма, и бандиты, и менты охотятся, и вдруг инопланетяне. Тем не менее, правдоподобных вариантов почему-то не придумывается. Неправдоподобных? Вагон и маленькая тележка. А вот чтобы в собственные предположения верилось, это не очень. Ну, серьезно, правительственный эксперимент? Ересь. Галлюцинации на фоне отравления болотными газами. Герман был искренне уверен, что ни во сне, ни галлюцинируя, человек не в состоянии испытывать удивление. А этой эмоции у него сегодня хоть отбавляй. На всякий случай даже ущипнул себя, хотя как раз в этот способ проверять реальность не верил ни на грош. Ну, глупость ведь! Боль-то человек вполне может и во сне испытывать, а уж подогнать сновидение под впившийся в бок сучок, например, для мозга вообще никаких сложностей не представляет. Пока Герман, не торопясь, пережевывал пищу, к слову, на время из пола рядом с кроватью вырос небольшой столик, так что обед прошел в комфортных условиях, его никто не беспокоил. А вот как только тарелка и стакан опустили, столик тут же исчез, причем вместе со столовыми приборами. Зато на потолке появился глаз. Ну, так показалось парню. Потом-то, когда на глазу стали появляться загадочные символы, он сообразил, что это такой необычный экран. Впрочем, и символы вполне очевидные. Даже не символы, картинки. Что-то вроде комикса или инструкции из мебельного. Вот шлем и рядом человечек, потом снова тот же человечек с широкой улыбкой надевает на себя шлем. Ага, понятно. Головной убор, значит, надеть надо. А где? Хотя вижу. На стене теперь рядом с кроватью опять появилась ниша. Герман упорно гнал от себя сравнение «раскрылась жопа». Очень уж неприятное сравнение. В нише, естественно, нашелся шлем. Опять из непонятного материала, и кроме того, в отличие от картинок на экране, шлем оказался связан со стеной чем-то вроде пуповины. Ну, по крайней мере, именно такая ассоциация возникала. Надевать эту непонятную хрень себе на голову не хотелось. А ну, как его сейчас какими-нибудь альфа-мозговыми волнами поработят. Или в овощ превратят. Или эта штука ему к голове присосется, прирастет, и станет он частью вот этого вот неведомого непонятно чего. Это мне что, вот это вот себе на голову присобачить, как хаткраба какого-нибудь? Пробормотал парень, задумчиво подергав пуповину. Пуповина отрываться не желала. Ни от шлема, ни от стены. А с другой стороны, чего уж ломаться-то? Хотели бы давно сами на меня эту штуку надели. Решившись, натянул на голову чуть теплую, это уже начинало раздражать, конструкцию, и уставился на экран. Комикс на экране предлагал расположиться на кровати поудобнее, а когда Герман выполнил указание, начал показывать всякие картинки, одновременно произнося непонятный набор звуков. «Ну точно, какому-то языку обучает», — понял парень. Процесс обучения захватил. Сначала были картинки, описывающие какие-то простые предметы и действия. Каждая дублировалась голосом, после чего требовалось несколько раз повторить слово, чтобы запомнить. Постепенно становилось сложнее, появились абстрактные понятия, определения, которые неведомый учитель пояснял уже изученными словами. Герман не следил за временем и, только почувствовав бурчание в животе, осознал, что прошло несколько часов. При этом усталости не ощущалось, а все изученное за день легко всплывало в голове, стоило чуть напрячься. На сегодня урок окончен. Оборудование для обучения лучше снять. Экран неожиданно погас, но голос, несколько часов втолковывавший парню тонкости чужого языка, никуда не исчез. Вам следует пополнить силы. Ужин ждет вас. Герман снял шлем, который тут же втянулся в стену. В нише, на противоположной стене, ждал тот же набор, что и утром. Столик тоже уже вырос рядом с кроватью. «Может, скажете, где я нахожусь, и зачем вы меня украли?» — поинтересовался Герман, ковыряясь в тарелке. «Вроде и вкусно, но хотелось бы горячего, да и есть сырое мясо. Сочное, жуется легко, но поджаренное было бы значительно вкуснее». «Вы находитесь в плену у представителя цивилизации Кинаров. Все вопросы свободный разведчик Тиана де Сонре задаст вам лично, когда вы освоите язык в достаточной степени. Тогда же и вы сможете получить пояснение». «Понятия не имею, кто такие Кинары и чем я могу быть полезен их разведчику», — пожал плечами Герман. «Эльфов знаю. Гномов еще и орков, а про кинаров не слышал. Да я и про свою цивилизацию не очень-то много знаю. Так что тут свободный разведчик промахнулся. Как хоть они выглядят, эти кинары? Небось, зеленые и с большой головой?» «Кинары выглядят так же, как вы», — пояснил голос. «Насколько мне известно, вы с ними принадлежите к одному виду разумных существ и враждуете вот уже несколько тысяч лет из-за различий в мировоззрении». «Ни с кем мы не враждуем», — отмахнулся Герман. «То есть враждуем, конечно, врагов у нас полно. Англичане, американцы, мусульмане, евреи вот еще говорят. Хотя с последними непонятно, как и с мусульманами. То враждуем, то нет. С англичанами еще недавно друзья были. А еще до этого они нас в Крымской войне победили. Да и с американцами все непросто. Меньше 100 лет назад очень сильно с фашистами враждовали. Это вот вообще сволочи были. Но теперь их вроде нет больше, победили мы. А вот с кинарами не враждуем. Наверное, если бы мы знали об их существовании, враждовали бы. А может, наоборот. Тут ведь никогда не угадаешь. Так что ошиблись вы». Ответа на данный спич Герман так и не услышал, но сдаваться не стал. «К слову, ты сам-то кто?» «Я также принадлежу цивилизации кинаров. Однако мой народ называется ликсы». «Угу. Ну хоть ты-то зеленый. И зовут тебя как?» «Я благородного, темно-синего цвета снаружи, а внутри нежно-розового», — гордо пояснил ликс. «Тиана де Сонре зовет меня ликс». «Странные у вас отношения», — хмыкнул Герман. «А имя у тебя какое?» «У нас нет имен», — сказал ликс. И парню послышалось некоторое сожаление в голосе. «Надо же, до этого говорил бесстрастно, равнодушно, а тут впервые какая-то эмоция прорезалась». «Не, так дело не пойдет», — покачал головой Герман. «Как же без имени? У нас вон у любой собаки имя есть. Так что давай тебе тоже придумаем». Следующие несколько минут ликс молчал. Как показалось Герману, растерянно. «Чего это с ним? Завис, что ли?» — подумал парень. «Еще не дай бог оскорбиться. Мало ли какие у них традиции. Вдруг у них имена только всяким уродам дают?» Хотел уже спросить, не обидел ли чем собеседника, но тот уже сам отмер. «А какое?» «Ну, тут придумывать надо», — протянул парень. «Я даже не знаю, как ты выглядишь. Имена же они не просто так. Одно дело, когда тебе имя при рождении дают. Там, значит, родители, исходя из благозвучности, выбирают. Или чтобы качество характера у человека описывали, которые родители хотят, чтобы были ему присущи. А если имя дается во взрослом возрасте, то оно должно описывать уже существующие качества. Так что для того, чтобы дать тебе имя, я должен тебя получше узнать». «А как зовут тебя?» Немного подумав, поинтересовался Ликс. «И что означает твое имя?» «Меня зовут Герман Лежнев», — торжественно представился парень. «Имя Герман — это личное имя. На одном из древних языков оно означает «близкий», «родной», а на другом — «воин». Второе имя Лежнев — это родовое имя. Такое носили все мои предки. Оно означает, что мы довольно ленивые». «Ну уж, что есть, то есть», — вздохнул Герман. «Не знаю, как мама с папой, они умерли, когда я был маленьким, а вот дед у меня был тот еще лентяй. Да и я не сильно люблю трудиться, хотя и борюсь с этим недостатком». «Когда же ты сможешь меня получше узнать?» — спросил Ликс. «И как это будет происходить?» «Думаю, в процессе общения», — пожал плечами парень. «Но для начала ты хотя бы покажись. Должен же я представлять, с кем разговариваю». Герман думал, что в комнату, наконец, кто-нибудь зайдет, но вместо этого на потолке над кроватью снова появился экран с изображением. Да, пожалуй, это было похоже на насекомое. Герман попытался вспомнить, где видел похожее, и, наконец, сообразил: тихоходка. Очень похоже, только конечностей вроде бы побольше. Кое-где на коже виднелись шрамы и рытвины. Глаз не наблюдалось, как и ушей. «Да, брат, потрепала тебя жизнь», — пробормотал Герман на русском, имея в виду вовсе не шрамы. «А чего сам не зайдешь?» Это уже на том языке, который он весь день учил. «Как же я зайду, если ты находишься внутри меня?» — удивился Ликс. Вот теперь пришла очередь Германа озадаченно молчать. Хотелось громко выругаться и куда-нибудь убежать, но ругаться он постеснялся. Мало ли, вдруг этот Ликс знает русский. А бежать, похоже, просто некуда. «Это ж какого-то размера!» — выдавил, наконец, Герман. «Примерно 250 твоих ростов в длину и 150 в диаметре», — гордо ответил Ликс. «Но я буду еще расти, если доведется хорошо питаться. И могу вырасти даже до 20 000 твоих ростов в длину и, соответственно, 12 000 в диаметре». Герману стало плохо. 3,5 километра в длину. «Исполинская получается тихоходка!» Мысли в голове метались, как тараканы под включившейся лампочкой. Как-то резко навалилась усталость и потянула в сон. Должно быть, от нервов. «Знаешь, давай-ка мы пока прервемся», — предложил Герман. «Что-то меня в сон потянуло». «Это потому что комплекс витаминов и биологически активных веществ, стимулирующий твою память и способность к концентрации, который ты выпил, когда проснулся, прекращает свое действие. Представителям твоего вида нужен регулярный сон. Ты можешь ложиться спать, а потом мы продолжим твое обучение». Герман согласился, что это отличная идея, и вернулся на кровать. Несмотря на навалившуюся усталость, засыпать парень не спешил. Хотелось, но нужно было обдумать, что же с ним произошло. Чувство некоторой нереальности происходящего за день не только не уменьшилось, а наоборот усилилось. Какие-то кинары, разведчик, который принял его за представителя вражеской цивилизации, гигантская тихоходка, внутри которой он находится. Бред полный. Хотя все вроде бы звучит достаточно непротиворечиво. Самое неправдоподобное — это то, что он за день изучил новый язык. Пока словарный запас, по ощущениям Германа, где-то на уровне десятилетнего ребенка, но все равно прогресс фантастический. И ведь даже задумываться почти не приходится перед тем, как сформулировать мысль. Он сейчас этот кинарский знает лучше, чем английский, который учил со школы. Если отбросить мысль, что у него все-таки галлюцинации, или что он попал в лапы каких-нибудь спецслужб, и это все мистификация, то получается, его действительно похитили инопланетяне. Хотя нужно все-таки уточнить, инопланетяне ли. Может, это пришельцы из других миров? И где он сейчас находится? Еще на Земле или уже где-то? Надо будет завтра побольше пообщаться с этим Ликсом, расспросить поподробнее. Он вроде легко на контакт идет и относится невраждебно, так что надо пользоваться моментом и наладить отношения с существом, внутри которого находишься. А то еще неизвестно, как к нему отнесется загадочный свободный разведчик. Может, допросит, поймет, что Герман вообще бесполезен, да и выкинет в открытый космос за ненадобностью. Не хотелось бы, и нужно постараться подобного исхода избегать. В целом же Герман вполне благосклонно воспринял приключившуюся с ним оказию. Ничего не понятно, но очень интересно. В принципе, даже если его вообще не вернут на место, он сильно не расстроится. К бандитам возвращаться не хочется. А если они успокоятся, то все равно жизни ему не будет. Дело-то по-прежнему не закрыто, и он по нему проходит как обвиняемый. В тюрьму не хочется. Правда, здесь он тоже вроде как заключенный, но Герман надеялся, что недоразумение разрешится, и его все же выпустят. Можно где-нибудь на оживленной планете, на которой он устроится каким-нибудь космическим дальнобойщиком, или еще лучше исследователем. Мечта. Эта мысль стала последней перед тем, как его окончательно сварило. Следующий день стал повторением предыдущего. Проснулся, позавтракал. Некоторое смущение вызывало необходимость оправиться. Туалет и умывальник нашлись в очередной, открывшейся волей Ликса, нише. Но, как назло, Герману приспичило полюбопытствовать. «Слушай, Ликс, а тебе не противно, что я тут, находясь внутри тебя, отправляю естественные надобности?» «Ничуть. Мы слишком разные, чтобы я воспринимал твои отходы как нечто неприятное, Герман. Цивилизация кинаров приспособила роевых животных, чьи отходы чрезвычайно вкусны и питательны. И никому не приходит в голову ими брезговать. Твои отходы тоже не пропадут. Они пойдут на восполнение потраченных мной материалов. Конечно же, это всего лишь доля процента от необходимого мне, но разбрасываться ценным материалом не пристало. «Ну, в принципе, логично», — признал парень. «У нас вот тоже пчелы есть». «Все равно стрёмно. Он, получается, это все даже не выбрасывает, а переваривает». Не забыл Герман и уточнить, где они находятся. «До того, как будет принято решение о дальнейших передвижениях, мы будем находиться на планете», — с готовностью пояснил Ликс. «А когда будет принято решение о дальнейших передвижениях?» — уточнил Герман. «И что будет со мной после принятия этого решения?» Маршрут будет построен после того, как ты в достаточной мере освоишь язык и сможешь ответить на интересующие свободного разведчика вопросы. Что будет с тобой, я не знаю. Свободный разведчик Тиана Дисонре примет решение о твоей дальнейшей судьбе по результатам вашей беседы. Однако могу заранее успокоить, твоей жизни, скорее всего, ничего не угрожает. Тиана Дисонре предпочитает без нужды не отнимать жизнь у врагов. Скорее всего, тебя обработают нейродеструктором, и ты вернешься на планету. Понятия не имею, что такое нейродеструктор, но звучит угрожающе. Это очень гуманное средство обороны и нападения, которое также можно использовать для стирания памяти. Безусловно, в отличие от точных устройств, им невозможно ювелирно удалять воспоминания индивида. Однако в некоторых пределах варьировать воздействие все-таки удается. Например, тебя обработали этим средством на минимальной мощности, и ты лишь потерял сознание и, возможно, несколько часов жизни. На средней мощности ты лишишься воспоминаний за несколько месяцев или лет. Это большая потеря, но гораздо лучше, чем смерть. Физически ты будешь здоров, только несколько дней промучаешься головной болью. Да уж, ребята, я до глубины души поражен вашей гуманностью. Всего-то несколько лет, какая ерунда! Широко улыбнулся Герман. Оптимизма у парня как-то резко поубавилось. Нельзя сказать, что последние несколько лет он был феерически счастлив, но терять эти воспоминания не хотелось совсем. Сомнительный гуманизм получается, особенно в его ситуации. Парень представил, что он оказался дома в розыске с амнезией и с бандитами за плечами, и ему поплохело. Как такого исхода избежать, в голову не приходило, поэтому сосредоточился на обучении. Только уже не так старался, надеясь затянуть развязку. Сильно это не помогло. Под воздействием непонятного коктейля знания заскакивали в голову будто сами и упорно не стремились оттуда выветриваться. К середине третьего дня обучения они с Ликсом уже перешли к чтению, которое освоилось еще быстрее, а потом почему-то к астрономии. Ликс объяснял, как вычислять собственные координаты в привязке к известным небесным телам. Потом, как вычислять координаты этих небесных тел, а дальше пошло и вовсе заучивание известных точек. Что именно находится в этих точках, не объяснялось, точнее, объяснялось. Например, самый яркий голубой гигант в галактике. Или самая плотная в галактике туманность. Но к чему эти знания и для чего они нужны, Герману Ликс так и не пояснил. «Скажи, Ликс, а откуда ты такой появился?» Утренний разговор все никак не шел из головы. Из-за этого любопытство изрядно угасло. Расспрашивать Ликса уже не хотелось, но надо. Единственное, что он сейчас может, это добывать информацию. Возможно, удастся за что-нибудь зацепиться и улучшить свои перспективы. Возможность заполучить искусственную амнезию не радует. И Герман пообещал себе, что сделает все возможное, чтобы избежать такого исхода. Как и все прочие существа, был рожден от родителей. То есть вас таких много? Не сочти за обиду, но для меня ты довольно необычен и поэтому интересен. Конечно, много. Тысячи лет мои соплеменники живут с кинарами и помогают им летать в пустоте. А что ты получаешь за свою помощь? Полюбопытствовал парень. «Прости, я не понял вопрос». После короткого молчания ответил Ликс. Теперь уже озадачился Герман. «Ну, если что-то делаешь для кого-то, можно рассчитывать на ответную услугу. Это довольно логично с моей точки зрения. Иначе получается нерационально. Бессмысленная трата времени и усилий. Ну, если, конечно, это не добро ради добра. Но такое тысячами лет не делают. Конечно, я не говорю о родных и близких, друзьях. Людей, которых ты считаешь своими и готов помогать им просто потому, что для тебя важно, чтобы им было хорошо. Но у меня сложилось впечатление, что вас со свободным разведчиком связывают именно деловые отношения, а не дружеские. Ах, кажется, я понял. Ты, видимо, воспринимаешь меня через призму своих представлений о людях и ждешь от меня такого же поведения. Но я не принадлежу к вашему виду. Мои дикие сородичи вообще неразумны. Моя способность размышлять — это результат работы биологов и генетиков народа кинаров. Тем не менее, несмотря на наличие разума, я остаюсь ликсом. Мы довольно спокойные существа. Мои дикие сородичи всю жизнь проводят, медленно дрейфуя от одной звезды к другой, делая долгие остановки для того, чтобы попастись на астероидных полях или отложить на подходящей планете кладку. Мой характер от них мало отличается. Мне, по большому счету, все равно, где находиться, лишь бы не голодать. Правда, благодаря наличию разума я очень любознателен, и благодаря свободному разведчику моя жажда новых знаний и впечатлений с лихвой утоляется. Поэтому мне не нужно ничего взамен. Меня устраивает лететь туда, куда скажет свободный разведчик. Потому что я знаю, что мне обязательно будет интересно. А если тебе хочется полететь куда-нибудь не туда, куда хочет свободный разведчик? Но у меня нет никаких конкретных устремлений, терпеливо пояснил Ликс. Если мне требуется пополнить запасы вещества, я сообщаю об этом. И свободный разведчик решает эту проблему. М-да. Совершенное отсутствие инициативы. Сильные у этих кинаров генетики. Что-то мне подсказывает, что диким сородичам все не так фиолетово, как он думает. Однако сдаваться Герман не собирался. Но вот представь себе такую ситуацию. Ты видишь что-то очень интересное для тебя, и, естественно, тебе хочется это получше изучить. А свободный разведчик говорит, что необходимо куда-то срочно лететь. Такое ведь возможно? На этот раз молчание было значительно дольше. Пожалуй, да. Такая ситуация действительно возможна. — подтвердил Ликс. — И что ты будешь делать? Ликс молчал минут пять. Герман решил, что он уже и не ответит. Так что слова Ликса прозвучали неожиданно. — Я попрошу своего свободного разведчика дать мне возможность изучить это интересное. — А если он откажется? Ты задаешь слишком сложные вопросы. Мне нужно подумать, чтобы ответить тебе на них. Давай продолжим этот разговор позже. К тому же тебе стоит выспаться. Или, если ты еще не удовлетворил свою потребность в общении, мы можем поговорить о чем-нибудь другом. Герман великодушно сообщил, что потребность в общении он уже удовлетворил. «Не стану тебе мешать, дружище. Мне, знаешь ли, тоже нужно немного подумать. Я ведь обещал дать тебе имя. Мне кажется, можно уже начинать выбирать».